Глава седьмая. Время близилось к полудню. Солнце стояло в зените, и в комнате был настоящий ад. Я разложил свои покупки, запустил вентилятор и сунул в рот сигарету. Что теперь? Пишущая машинка находилась внизу, в автомобиле. Магнитофон здесь, в комнате. Для последующих действий их надо было поменять местами, но я не хотел слишком часто наведываться в гараж. Незачем привлекать внимание людей, ведь среди них имеются не в меру любопытные. А почему бы мне не поехать прямо на озеро? Ведь я туда и направляюсь. Отель всего лишь перевалочный пункт. Да, но ведь ключа-то у меня еще нет. Я закончил все свои дела в этом городе гораздо быстрее, чем предполагал. Но если Джордж отправил ключ вчера вечером, в конце концов, самым разумным было узнать в почтовом отделении. Я вышел на улицу, спросил у прохожего, где почта. Она находилась недалеко от площади. «Вы сказали Харлан?» Почтовый служащий просмотрел всю корреспонденцию и покачал головой. «Нет, на ваше имя ничего нет». «Вы не ожидаете сегодня почты с Востока, из Форт-Уэрта, например?» «Ожидаем, должна прибыть с минуты на минуту. Может быть, вы зайдете через полчаса?» Я направился в кафе и заказал кока-колу. У входа стоял автомат со свежими газетами. Я купил «Хьюстон-Пост» и быстро просмотрел ее. На второй странице была помещена заметка об убийстве Пурвиса, но ничего нового не сообщалось, никаких подробностей. Только позднее я сообразил, что местная пресса всегда опаздывает со своими сообщениями. Черт возьми! Завтра в это же время... Нет, надо держать себя в руках, до завтра еще далеко, и за это время может произойти многое. Раздался гудок, обеденный перерыв. Кафе стало заполняться служащими предприятия, одетыми в похожие светлые костюмы. Они заказывали одинаковые сэндвичи и томатный сок. Я тоже заказал сэндвич, но чуть не подавился, вспомнив о миссис Кеннон. Покончив с едой, перешел дорогу и около 10 минут прохаживался по почте, разглядывая развешанные полицией для опознания фотографии преступников. Я вспомнил нашего университетского профессора. Он говорил, что преступником может стать человек с самой благородной внешностью. Холодок пробежал у меня по коже. Я ведь тоже буду преступником, и они смогут разыскать меня. Но кто им донесет обо мне? Миссис Кеннон? Чепуха! Вряд ли она захочет сесть на электрический стул, чтобы посадить меня за решетку на пару лет. И тем не менее. Я пожал плечами и постарался не думать об этом. Черт возьми! Во всяком случае, этим делом займется не ФБР. Это их не касается. Я сел на скамейку. Надежен ли мой план? Мне необходимо кое-что переслать по почте, но надежно ли это? Могу ли я довериться почте в таком важном деле? Надо будет еще раз тщательно обдумать этот пункт. Мне не хотелось понапрасну пользоваться услугами дяди Сэма. Я снова пошел в зал, где выдавались бандероли. На этот раз пакетик был на месте. Ключ завернут в кусочек картона, обвязан лентой и помещен в коричневый конверт. Возвращаясь в отель, я увидел в витрине магазина среди прочих товаров карту района. Я купил 6 штук. Вот обрадуется Джордж, ведь мне обязательно надо было что-то послать по почте. Вернувшись в номер, я уложил вещи, расплатился за гостиницу и заправил машину. Уже выезжая из города, остановился возле небольшой ловчонки и купил яиц, хлеба и кофе. Дорога к озеру бежала на юг. Она не считалась важной магистралью, и машин на ней было немного. Собственно говоря, это была проселочная дорога в неважном состоянии. По пути часто встречались овраги, было много неровностей и колдобин. Почтовые ящики почти не попадались, ферм тоже не было. Солнце палило нещадно, и поля, казалось, были совсем выжжены им. Судя по всему, дождя давно не было. Проехав 10-12 миль, я добрался, наконец, до того места, где меня сшибли. Дорога проходила по насыпи метра два высотой. Переехал мост через небольшую речушку, а вот и место, где валялась машина Кеннона. Поскольку на дороге не было видно ни одной машины, я притормозил, чтобы осмотреться. Я убедился, что расстояние между машинами после аварии было гораздо меньше, чем я предполагал вначале. Миссис Кеннон и Телланд, безусловно, видели мою машину и наверняка должны были подойти ко мне и убедиться, что я без сознания. В противном случае они ни за что не решились бы на преступление. При этой мысли у меня холодок пробежал по коже. Если бы я в тот момент пришел в себя или пробормотал бы что-нибудь, меня бы ожидала та же участь, что и Кеннона. Они наверняка не остановились бы перед вторым убийством. Это была страшная игра, где все приемы дозволены. Я принялся размышлять о том, что мне предстоит сделать в этот вечер. Начало операции будет очень опасным, и если мне не удастся взять инициативу в свои руки, это начало может стать моим концом. Проехав еще километра три, я свернул вправо в сторону озера. Дорожный указатель упал, и его кто-то прислонил к сухому дереву. Дорога становилась все более пустынной. Я миновал заброшенную ферму. Начиная с этого места, дорога полого спускалась непосредственно к озеру. Воздух здесь был немного посвежее, но, тем не менее, жара продолжала мучить. Через какое-то время я проехал мимо еще одного указателя. Я ни разу не подъезжал к озеру по этой дороге и подумал, что шале Кеннона, вероятно, находится где-то здесь. Небольшое ответвление от дороги казалось почти тропинкой, и оно вело только к домику Джорджа. Через несколько минут я уже подъезжал к конечной цели своего путешествия. Маленький светлый домик, состоящий из двух комнат, успел полинять от непогоды. Он стоял под двумя огромными дубами на самом берегу озера, а само озеро сквозь густые заросли казалось огромным металлическим блюдом. Я остановил машину в тени веранды и вышел. Стояла такая тишина, будто на тысячу километров вокруг никого не было, хотя шоссе проходило всего в 6 километрах. Я открыл дверь и вошел в дом. Все находилось на том же месте: печка, стол, накрытый скатертью, кухонная утварь над плитой. Вторая комната была побольше первой, в ней умещались двуспальная кровать и раскладушка. Еще несколько раскладушек были сложены в углу. На кровати в алюминиевых футлярах лежали мои удочки. На стенах висела одежда для рыбалки и охоты. Жара была нестерпимой. Я поспешил открыть окна. Мокрая от пота рубашка прилипла к телу. Часы показывали начало третьего. Оставив магнитофон в машине, я распаковал чемоданы, достал пишущую машинку, заправил ленту и в последнюю минуту вспомнил, что забыл купить резинку. Пошарив по углам, я, наконец, нашел карандаш, на конце которого сохранился остаток резинки. Страшно хотелось пить. Я снял рубашку и брюки, повесил их на веранде, потом взял ведро и в одних плавках отправился к роднику за водой. Вернувшись, я положил бумагу около машинки, достал сигарету и разыскал пепельницу. Потом придвинул стул и сел. Кругом была тишина. Этот кусочек мира принадлежал только мне. Заложив в машинку лист бумаги, принялся за дело. Вначале делал много ошибок, поскольку давно не печатал. Наконец, по прошествии 2 часов, я закончил свой мучительный труд. В последний раз перечитал. Помощнику прокурора Хьюстона, Техас. И Уалла, Техас. Меня зовут Джон Галлагер Харлан. Родился в Талсе, штат Оклахома, в июне 1927 года, от Патрика и Марианы Харлан. В 1949 году получил университетский диплом, играл в регби и даже стал профессионалом. Мой рост 188 сантиметров, вес 105 килограммов. У меня родинка на левой лопатке и большой шрам на левом колене. Если тщательно исследовать мою ногу, можно обнаружить, что она была переломана в двух местах. Мои зубные протезы говорят о том, что я много играл в регби. Лечил меня доктор Пол И. Скарф из Сан-Франциско, Калифорния. Все эти сведения я сообщил вам для того, чтобы вы могли опознать мою личность, ибо если вы получите это письмо, это будет означать, что меня убили. Люди, заинтересованные в моей смерти, Дэниел Р. Телланд и миссис Говард Л. Кеннон. Оба живут в Валле, штат Техас. Я не знаю ни того, удастся ли вам найти мое тело, ни того, сможете ли вы собрать достаточно улик для их осуждения, но уверен, что это письмо все-таки поможет вам. А убит я буду только потому, что мне нужно заткнуть рот. Дело в том, что оба они уже повинны в убийстве. Супруг миссис Кеннон погиб не в результате аварии. Он убит мистером Телландом с согласия миссис Кеннон, когда лежал без сознания в своей разбитой машине. Я был в метрах в 60-70 от них и слышал их голоса, потом глухой удар и сделал вид, что лежу без сознания, чтобы не подвергнуться той же участи. Дальше я писал, что за несколько минут до этого видел миссис Кеннон у обочины дороги, и что Кеннон сбил меня преднамеренно, приняв за Телланда и будучи уверенным, что миссис Кеннон ехала в той же машине. Это также объяснит вам смерть мистера Уинтона Л. Пурвиса, проживавшего на Кэролайн-стрит, 10325 в Хьюстоне, Техас, последовавшую 8 августа 1956 года. Он собирался шантажировать их, собрав предварительно много улик и доказательств их преступления, но сам оказался убитым ударом по голове, который нанес ему мистер Телланд. Я находился в этот момент на кухне в его квартире, но меня нельзя было увидеть ни из гостиной, ни из столовой. Мистер Телланд вошел в квартиру, выдав себя за инспектора радиотелевизионной компании. Чтобы доказать свое присутствие в квартире Пурвиса, я сообщаю следующее. На мистере Пурвисе были синяя спортивная куртка и серые фланелевые брюки. Удар, который нанес мистер Телланд, сломал ему правую руку. На кухне в раковине стояли две бутылки с пивом, откупоренные, но не выпитые. Я хорошо понимаю, что все вышеизложенное не может служить окончательным обвинением перед судом, но я надеюсь, что факты, изложенные мной, помогут вам заставить их признаться или дадут возможность найти дополнительные факты для их обвинения. Вас, наверное, заинтересует, почему я молчал. Должен сознаться, что делал это в надежде получить 100 тысяч долларов. Я знаю, что подобное признание отчасти дискредитирует мои показания, поскольку в глазах закона я сам являюсь преступником. Но если вы получите это послание, значит, я уже мертв и наказан за свой проступок. Поэтому я надеюсь, что вы отнесетесь к письму снисходительно. Джон Галлагер Харлан. Я прочитал это письмо, еще раз перепечатал в двух экземплярах. Закончив эту работу, разорвал черновик на мелкие кусочки, сложил их в топку вместе с использованной копиркой и сжег, а пепел развеял по ветру. Одно дело было сделано. После этого я достал магнитофонные кассеты, забросил ненужные подальше в озеро, приготовил две одинаковые коробочки из-под приманки и положил их в машину вместе с бумагой, веревками и почтовыми марками. Теперь дошла очередь и до оружия. Тщательно осмотрев его, зарядил и тоже положил в машину. Я закончил все свои приготовления, жара была страшная. Чтобы немного освежиться, окунулся в озеро и немного поплавал. Потом пошел к плите, зажег газ и сварил себе кофе и яйца. Поел, вымыл посуду и расположился на террасе покурить и отдохнуть. «Завтра в этот самый час я буду на пути к богатству. А может быть, один из нас или все трое будем убиты. Но сейчас это почему-то мало меня волновало. Вечером я оделся во все темное, надел ботинки на резиновой подошве, проверил, не забыл ли карманный фонарик и ручку, закрыл все окна и, наконец, уселся в машину. Впервые в жизни я шел на такое опасное дело.